Мы с удовольствием представляем нашим радиослушателям еще одну работу Шрилы Сатварупы Дасы Госвами, книгу «Воспоминания в сознании Кришны». И надеемся, что эта книга поможет преданным и нашим друзьям в их духовном прогрессе. Сатварупа Махарадж предстает в этой книге как преданный, смиренно описывающий свой собственный уровень сознания Кришны и представляющий то, как воспоминания из жизни преданного преображаются и отражаются в сознании Кришны. Его возвышенные качества отражаются здесь в попытке честно и откровенно представить свои чувства и мысли, смиренные и непрекрашенные воспоминания чистого преданного, старшего преданного нашего движения, безусловно, являются подспорьем растущему в России движению Шрилы Прабхупады. Объясняя смиренную природу продвинутого преданного, Прабхупада пишет: «Продвинутым вайшнавам, следующим принципам бхакти, свойственно то, что они считают себя обычными людьми. Это не притворное наносное смирение. Вайшнав искренне думает так и потому никогда не признает своего возвышенного уровня». Воспоминания в сознании Кришны. Предисловие. В книге «Жизнь с писаниями» мой метод изложения заключался в том, что я представлял стих и комментарий к нему из ведических шастр и сопровождал его своим эссе. Это эссе начиналось личными воспоминаниями о том, какую роль этот стих играет в моей собственной жизни. Затем эссе расширялось и охватывало мысли всей парампары. Этот метод не исчерпывает личных возможностей медитировать на писание. В настоящей книге я использую свои воспоминания скорее как средство. Как же я это делаю? Я выбираю стих из Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам и читаю его, рассказываю вам о нахлынувших воспоминаниях. Воспоминаниях о том, как я был ближе к сознанию Кришны когда-то, чем в данный момент. Эти воспоминания приходят наряду с воспоминаниями из жизненного опыта, опыта моей жизни до сознания Кришны. Я отвожу несколько абзацев самому воспоминанию, а затем перехожу к обсуждению того, как приложить это воспоминание к преданному служению и к тому стиху, что я выбрал. После этого я представляю молитву в поэтической форме. В последующих главах моей книги я попытался приложить этот трехступенчатый процесс. Итак, вначале цитата из шастр, затем я обращаюсь к личным воспоминаниям, которые пробуждают во мне писание, и затем рассказываю вам о содержании моих личных воспоминаний с выводами о преданном служении. Надеюсь, что чтение этих строк поможет читателю осознать Кришну и следовать этому духовному процессу. Сатварупа Дас Госвами. Глава первая. Работая для Кришны. Карма брахмо бхавам видхи брахмакшара самудбхавам тасмат сарвагатам брахма нитьям яге пратиштитам. Предписанная деятельность описана в Ведах, а Веды непосредственно исходят из Верховной Личности Бога. Следовательно, Всепроникающий Абсолют вечно пребывает в актах жертвоприношений. Бхагавад-гита. Комментарий. В этом стихе снова и более подробно говорится о ягьярдха-карме, необходимости трудиться лишь для удовлетворения Кришны. Если мы собираемся трудиться для удовлетворения Яги-Пуруши, Вишну, тогда направленность работы мы должны познать из Брахмана, из содержания трансцендентных вед. Все, что совершается помимо указаний вед, называется викармой, незаконной или греховной деятельностью. Я вспоминаю офис благотворительной организации на 5-й Восточной улице Нью-Йорка, где я работал. Минимум 2 этажа этого здания были открытыми, и они занимали всю ширину и длину здания. Эти открытые этажи были заполнены рядами столов, за которыми сидели служащие. 2 ряда служащих прикреплялись к начальнику отдела, и его стол стоял отдельно от остальных. Это было то самое место, где я занимался карма-йогой, работой, предложенной Вишну. Когда я думаю об этом времени, а это был 1966 год, Нью-Йорк, где Прабхупада начинал движение сознания Кришны, и вспоминаю это место, я знаю без сомнения, что означают слова «трудиться лишь для удовлетворения Кришны». Прежде чем я встретился с Прабхупадой, у меня была та же работа, что и я описывал, но разница несопоставима. Я сидел все за тем же рабочим столом, я носил всю ту же синтетическую рубашку, что стирал, выкручивал, и она высыхала за ночь на вешалке. У меня был все тот же начальник, мистер Райс, те же сослуживцы. Но прежде это было лишь то, как я подрабатывал деньги, чтобы оплатить счет за квартиру, найти деньги на еду, на развлечения и так далее. Однако после встречи с Прабхупадой я как бы преобразился. Да, это благотворительная организация, неплохое воспоминание. Ведь Прабхупада и Кришна даже на той начальной стадии дали мне решимость вырваться из этого материального мира. Когда я получал зарплату, то вместо того, чтобы отложить большую часть ее в банк, с расчетом провести лето где-нибудь в Канаде и написать короткий роман, я проходил несколько кварталов вниз по направлению к дому 26 по 2-й авеню и посвящал свои деньги представителю Господа Кришны. Он был моим убежищем. Практикуя карма-йогу, я был способен существовать во враждебном окружении, и поскольку я работал для Кришны, оставаться свободным от оскверняющего влияния материального мира мне все-таки удавалось. Мой рабочий стол, рабочее место и мои папки, заполненные документами о клиентах нашей благотворительной конторы, стали предметами служения в моей йога-медитации. Я занимался этой своеобразной йогой без особых сложностей. И это было возможным только потому, что Прабхупада был неподалеку, и я мог ходить к нему хоть каждый день. Иногда преданных охватывают сомнения по поводу того, в действительности ли их работа является служением Кришне. Кто-то из нас может быть доктором или юристом, или же бизнесменом, и порой он оставляет себе гораздо больше, чем 50% дохода, используя это на свои семейные нужды. Таким образом, он дает лишь небольшой процент дохода на какой-то проект в сознании Кришны. И после этого он, естественно, сомневается по поводу того, действительно ли его работа является служением Кришне. Ну что ж, в самом крайнем случае мы должны молиться, обращаясь к Господу Вишну в сердце, молиться с просьбой осветить наши действия, нашу деятельность, нашу работу. Даже если нам не совсем понятно, как работа наша связана с преданным служением, или если мы не можем дать столько средств, сколько нам хотелось бы на развитие сознания Кришны, мы все равно должны молиться, обращаясь к Господу, с тем, чтобы Он принял наши труды, милостиво принял наши попытки очистить себя через труд. В этом случае ежедневная работа может стать освященной деятельностью. И если, несмотря на все сложности нашей работы и все окружающие соблазны, мы соблюдаем 4 принципа и повторяем 16 кругов, то у нас есть надежда. Если же, несмотря на все наши усилия, мы, практически говоря, не находим возможности заниматься преданным служением через нашу работу, очевидно, стоит подумать о каком-то другом способе зарабатывать на жизнь, ведь в любом случае наша работа должна совершаться лишь для удовлетворения Кришны, как и говорится в Писаниях. Глава вторая. Свобода в Кришне. Тешам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами бури йогам там Енамам упаянти те. Тем, кто постоянно и с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Бхагават Гита. Стремясь оставить свою привязанность к греховной деятельности, я испробовал множество разных методов. Однако не проходило и нескольких недель, и я опять скатывался к своим позывам. У меня еще не было моральной чистоты, чтобы одолеть их. Я сражался с силами иллюзии в одиночку. Никто не учил меня обращаться к Богу. Таким образом, я постепенно ослабевал и отправлялся на пароме в Манхэттен, чтобы развеяться. Помню, как прежде чем я встретил Прабхупаду впервые, я в очередной раз попытался прекратить свои греховные действия. Я дал себе личную клятву не поддаваться своим плохим привычкам. И как зарок или знак моего обещания, я поставил на видное место джазовую пластинку. Этим видным местом был высокий карниз в моей квартире. Пластинка была с фотографией джазового трубача Майлса Дэвиса. Каждый раз, когда я обращал на нее внимание, входя или выходя из квартиры, Она как бы была сигналом моей силе воли, сигналом не поддаваться никаким глупостям. Я и прежде прибегал к различным приемам и ментальным трюкам, но, как говорится, наши сильные клятвы — это лишь пища для огня в крови. Я, конечно, понимал, что моя уловка с Майлсом Дэвисом не протянет толка. Я ослабну опять, оставшись наедине с собой и с очевидной тщетностью собственной жизни. Но в этот раз мое обещание, на удивление, обернулось победой. И случилось это совсем не благодаря пластинке Майлса Дэвиса или его способностям в джазовой импровизации, и, конечно же, не благодаря моей собственной решимости или силе, что я обрел от своих матери и отца. А случилось это так. Через несколько дней после решения исправиться, я случайно забрел к дому 26 по 2-й авеню, и там встретил его божественную милость Бхактивиданта Свами Прабхупаду. По его милости я принял воспевание святого имени с того самого первого вечера, слушая лекции Прабхупады и принимая участие в его киртанах, я, наконец, оставил греховную жизнь. Сейчас я даже не хочу вспоминать детали той трущобы на Суффолк-стрит, в которой я тогда жил. Достаточно упомянуть, что владелец даже не пытался собирать квартплату с жителей. Настолько там все было ужасно. Друзья, навещавшие меня, недоумевали, почему я живу в такой дыре, и как я себе представляю то, как они будут приходить сюда, чтобы увидеться со мной. Но это было то самое место, где я жил, когда встретил его божественную милость. Того, кто сразу же освободил меня от самой заскорузлой грязи в сердце. Спустя какой-то месяц нашей первой встречи я оставил это место, оставил здесь все свои прежние пожитки, включая ту самую пластинку в углу комнаты. Мне стало совершенно очевидно, что для того, чтобы противодействовать грешным побуждениям, не нужно очарование улыбки удачливой судьбы. Я нашел новую силу. Для меня было очевидным, что эта сила не была чем-то принадлежащим мне лично. Я не должен был прилагать никаких усилий. Я просто перестал желать греховной деятельности. Кришна и чистые преданные совершили то, чего сам по себе я не мог достигнуть. Они освободили меня. В комментарии к одному из стихов Бхагавад-гиты Прабхупада заверяет: «Человек может иметь истинного духовного учителя и быть членом духовной организации, однако если он недостаточно разумен, чтобы совершить духовный прогресс, Кришна изнутри дает наставление, и таким образом человек может в итоге легко вернуться к нему». Если мы знаем, что Господь Кришна — это цель, если мы пытаемся служить Ему, Он нам поможет. Это называется будхи-йогой. Кришна находится в нашем сердце, и Он поможет нам прийти к успеху, даже если внешне у нас и не выходит следовать представителю Кришны, духовному учителю, и быть примерным членом духовной организации. Однако, когда я пытаюсь вспомнить пример этого из собственной жизни, я никак не могу припомнить момента, когда исключительно Кришна и только Кришна помог мне, или чтобы это произошло независимо от моего духовного учителя. И утверждение Кришны о том, что я даю понимание, при помощи которого он может прийти ко мне, не имеет в виду противоречия между духовным учителем и Господом. мы никогда не должны думать: «О, теперь мне не так важен духовный учитель». Я всегда знал, что дело лишь во мне и Кришне. Нет, напротив, по милости Гуру каждый из нас получает уверенность в том, что Верховный Господь находится в нашем сердце. И когда подобное происходит, это означает, что мы успешно следуем наставлениям нашего духовного учителя. Это Кришна разрушает тьму невежества факелом знания, и в этот момент, получая его непосредственную милость, мы должны благодарить его чистого преданного. Вот так же, когда Господь Нрисимха явился перед Прохладой, Прохлада думал о Нараде, своем духовном наставнике, и сказал: «Разве я могу забыть его?» Подошла к концу первая передача по книге Шрилы Сатсварупы Дасы Госвами «Воспоминания в сознании Кришны». Эту передачу для вас подготовили Мурари Кришна Дас и Вриндаван Чандра Дас. Мы прощаемся с вами и ждем новых встреч. Продолжение следует.